Глава пятая. Драконья мечта, в которой мнения героев расходятся и пути тоже. Как вкусно! Что это за вино?» Крэд поднял мутноватый стакан и попытался разглядеть на просвет. Жидкость оказалась нехарактерного для вина пурпурно-коричневого оттенка. «Драконья мечта», — пояснил повеселевший после возвращения на берег Тайчо и зашептал, склонившись к уху Италя. «Тебе какая нравится? Брюнетка в шароварах или рыженькая с роскошной грудью?» «Я бы...» Геру ставился на грубо сколоченный деревянный помост, где извивались в плавном танце несколько полуголых девиц. «О, друг, какой трудный выбор», — признался он. «Обе хороши. А почему ты не предлагаешь мне вон ту хрупкую блондинку? Потому что она подмигнула мне, а я не смею отказать даме в желании провести со мной ночь». Хохоча ответил Симай и пальцем поманил хозяйку кабака, дородную женщину в три обхвата и усами, как у гвардейца. «Еще вина такого же». «Вина?» – ехидно усмехнулась та, похлопав по плечу Димахера. «Ну, как скажете, герои?» Крэд снова глотнул из своего стакана. Он уже давно не чувствовал себя настолько хорошо. Все заботы разом сделались несущественными. Беды уже не казались таковыми. Красивые, как нимфы, девушки манили взглядами, призывно улыбались, посылали воздушные поцелуи. «Симая!» – мечтательно вымолвил Эйталь. «Я хочу обеих. В чем же дело?» – подбодрил его родич. «Обеих и бери. Утром расскажешь, которая из них лучше». Крэд пошарил по карманам, озадачился и прошелся по второму разу. От гонорара старого пынчи осталась какая-то жалкая мелочь. Стыдно было признаться, но сегодня даже одна нимфа была чидарскому Геру не по карману. Тайчо без слов понял его затруднение, развязал кошелек и вывалил на темный дубовый стол с десяток золотых имперских рангов. «Нет, я не могу», — уперся Крэд. «За чужой счет развлекаться с продажными женщинами, до такой низости он еще не дошел». «Братец», — Тайчо приобнял его за плечи. «Мы же родичи. В Чедарте я гулял за твой счет, так что за мной должок». Крэд поразмыслил над его словами. Довод про хвост звучал логично, а соображать и дальше голова отказывалась. «Ты пей, пей», — подтолкнул к нему стакан Симаи. «Ночь длинная, на девушке здесь горячие». Крэд как-то очень быстро опьянел. Мир завертелся вокруг с бешеной скоростью. Он видел рядом брюнетку и рыжую. Одна повисла на его плечах, обнимая сзади и нашептывая на ухо такие пошлости, о которых порядочная девушка не смела и помыслить. Вторая опустилась на колени и сосредоточенно распускала ему пояс. Симай вместо блондинки почему-то обнимал толстуху-кабачицу, что-то ей втолковывал, совал деньги. Потом Айталь как-то оказался в комнате на широкой прохладной постели, совершенно голый. Его бедра оседлала брюнетка. Рыженькая появилась тут же, плеснула ему на грудь ароматного масла и принялась его втирать. Крэд отдался их нежным, умелым рукам, не думая больше ни о чем. Утреннее пробуждение в комнате гостиницы показалось одним из самых отвратительных в жизни Крэда. Голова немилосердно болела и кружилась даже лежа. Тело ломило, будто вчера он побывал в жестокой драке. Яркий свет, льющийся в окно, резал глаза даже сквозь веки. Это ж надо было вчера так набраться. Вроде и выпил совсем чуть-чуть, а результат ошеломительный. Надо запомнить и больше никогда не брать эту, как ее там, драконью мечту. Видимо, мечта эта только для драконов, а для Гера и Таля сущий я. Медленно-медленно, боясь растрясти больную голову, Крэд пополз по кровати к тумбочке, где привычно должен был находиться графин с водой. Постель казалась бесконечной. В черепной коробке взрывались микрофаерболы, свет. Дрой его подери, но почему в мире не может быть вечной ночи? Эйталь добрался до тумбочки, нащупал графин и долго пил, чувствуя почти экстатическое наслаждение. Не стоило тратить 10 рангов на шлюх, надо было всего лишь напиться, и утром гарантирован кайф от питья простой воды. Наконец Крет утолил жажду, сполз обратно на кровать и, осторожно уложив голову на подушку, провалился в сон. Когда он проснулся во второй раз, уже наступил полдень. Свет все так же резал глаза, хотя погода вовсе не была солнечной, напротив, на улице шел снег. Предсказуемо ему снова захотелось пить, и он потянулся к уже знакомому графину, но рука напоролась на лежащий на тумбочке лист бумаги. Неужели ушлая кабачица уже положила счет? Какой сервис? Будет просто ужасно, если его заставят съехать прямо сейчас, когда в затылке звон и нет сил даже подняться с кровати. Крет притянул поближе листок, развернул. Красивые имперские буквы слились в одну сплошную абракадабру. «Эйталь, в то время, когда ты читаешь это письмо, я уже довольно далеко. Не вздумай меня догонять, это глупо и бесполезно. Я продал твою лошадь и оплатил комнату на 3 дня вперед. По истечении 3 дней хозяйка отдаст тебе оставленные мной деньги. На них ты можешь поехать в Рэму. Твою прекрасную незнакомку зовут Оллайя. Она наследная владетельница Вербе. Губернатор пообещал ее принцу Фридриху. Спорю на свои мечты, Олла не хочет за него замуж. Езжай за ней и будьте счастливы. Твой друг и брат Симая Тайчо». В роду хозяйки того гнусного места, где Италия имел счастье напиться, по-видимому, были Василиски. Иначе чем еще можно объяснить этот немигающий, лишенный всяческих эмоций взгляд в ответ на все слова Крета? Вначале он обещал огромной женщине горы золота. Потом угрожал, что предаст гостиницу магическому пламени и нашлет в войско упырей. Когда все это не возымело действия, он посулил натравить на заведение недостойные особы сборщиков налогов и городскую стражу. Хозяйка флегматично пожала плечами, накинув незаинтересованным взглядом растрепанного чидарского аристократа. В метой рубахе на выпуск и сапогах на босу ногу. «Попробуй, герой!» – бросила она и ушла на кухню. Крет обхватил руками раскалывающуюся голову. Сейчас он был явно не в той форме, чтобы сражаться с этой жуткой женщиной силовыми методами. Надо было как минимум прийти в себя, как максимум придумать план. Поднимаясь по лестнице в оплаченную прохвостом «Путь он не ладен» комнату, Крет почувствовал, что зря выпил целый графин воды. Организм окончательно взбунтовался. Эйталь в 3 прыжка оказался возле отхожего места, и его вывернуло остатками дряни, которую пили вчера они с Тайчом. Подлый гад! Еще другом назывался, а сам специально напоил Крета этой дроевой драконьей гадостью. Крет сплюнул густую кислую слюну и мотнул головой. А пошло оно все! Чего он забыл в чидартике, шмаке, шащем и черноглазыми тварями? Его дом сгорел, все родные мертвы, да и будь они даже живы, какое ему до них дело? Вот Ола, девушка с золотыми локонами и теплыми янтарными глазами. Теперь он знал, кого ему напомнили эти глаза. Оллайя, мила, воспитана, хорошего рода и единственная наследница Вербе. Эйталь отчего-то не сомневался, что понравился девушке. А если он спасет от нежеланного замужества и вовсе сделается героем в ее глазах? Тине хватило одного боя на арене, чтобы по уши влюбиться в нищего Димахера, отчего бы Оле не полюбить благородного рыцаря Игера. Благородный рыцарь трясущимися руками заправил за уши спутанные, слипшиеся сосульками волосы. Вернувшись в номер, он снова лег в постель и проспал до вечера. А когда проснулся, почувствовал себя уже намного лучше и потребовал в номер ужин и бадью с горячей водой. Не мог же он поехать за невестой на край света в таком виде. Служанка, та самая белокурая распутница, которая вчера подмигивала Тайчо, забрала его грязную одежду, чтобы постирать, и одарила заинтересованным взглядом. Интересно, Симая все-таки уделил ей вчера время, как обещал? Или сорвался в ночь, и дворудич отправился в номер с 2 девицами? Крет с удовольствием влез в горячую, исходящую паром воду. дочисто отмылся, с силой проводя жесткой мочалкой по груди, рукам и спине. Подумать только, он не мылся нормально с самой снулой рыбы, так и завшивить недолго. Смены одежды у него не было, но комната была оплачена на 3 дня, так что Гер собирался как следует отдохнуть. Вынужденное, полное опасностей путешествием вымотало его, и он имел право на небольшую передышку. Кто сказал, что отнять невесту у принца Рема будет легко? Это дело может оказаться погорячее того, за которым отправился прохвост. Подумав о Тайчок, Рэд ощутил раздражение и досаду. На душе снова заскребли кошки. Лучше бы они сейчас вместе мчались к проклятому кольцу, а потом вместе вступили в бой. Крэд хороший маг. В Чедарте от него был бы толк. А что он сможет в Империи один, без денег и армии, без своего колдовства? В горячей боде Крэда сморило, хоть он и проспал весь день. Сквозь полудрему он чувствовал, как остывает вода, и слышал приглушенные звуки. Гостиница жила своей жизнью и в это время суток принимала припозднившихся гостей. Во дворе ржали кони, по коридорам топали женские ножки, откуда-то снизу доносился зычный голос хозяйки. Крэд прислушался. Уж очень шумно, будто кто-то спорит. Хотел бы Эйталь посмотреть на человека, который сумеет рассердить этот оживший камень в юбке. Он бы спустился поглазеть, но вся его одежда сохла на заднем дворе. Остался только плащ, сапоги и пояс с ножнами. Тем временем шум нарастал. Крэд почувствовал себя неуверенно, будто на него надвигалась неведомая угроза, а он беззащитен перед ней. Игул, да. Он выбрался из ставшей прохладной воды и поспешно вытирался, когда в его номер без стука ворвалась та самая девица с охапкой тряпья в руках, в котором он опознал собственные безобразно сырые вещи. «Одевайтесь, молодой господин, и быстро!» – зашептала девушка. «Я проведу вас через заднюю дверь». «Что случилось?» «Императорская стража. Ищут убийцу какой-то высокопоставленной особы и его сообщника. Сдается мне, что речь идет о вас. Нам не нужны неприятности. Вот ваш кошелек. Лошадь дожидается за воротами». «Побыстрее же, господин, пока хозяйка еще может задержать их». Сообразив, что дело плохо, Крэд принялся натягивать мокрую ледяную одежду. От волнения его руки тряслись, и он только с 3-го раза попал ногой в штанину. Сразу стало зябко, меховой плащ не слишком поправил положение, но деваться было некуда. Попадись он стражникам, доказать невиновность будет очень трудно. Ну а если они прознают о том, что поймали мага, смерть на костре Эйталю обеспечена. Крэд сунул в карман кошелек, проверил, не забыл ли меч и на месте ли кулон Оллаи. «Прости меня», – мысленно сказал он. «Но пока я ничего не могу сделать для тебя». Когда они покинули номер, по лестнице уже грохотали тяжелые сапоги солдат. Девица Тайчо провела Крэда на огромную кухню, где пылали жаром здоровенные печи, и в дому суетились поварята. Открыв узкую неприметную дверцу, она вытолкнула Гера на мороз. «Уезжайте, господин, боги вам в помощь!» – сказала девушка и быстро поцеловала его в губы. Улыбнувшись захлопнувшейся двери, Крэд припустил к калитке, за которой, нервно пританцовывая, стояла крепкая гнедая лошадь.